Глава 15. План, выработанный Каупервудом после нескольких дней размышлений, будет вполне понятен каждому, кто сколько-нибудь смыслит в коммерческих и финансовых комбинациях, но останется туманным для непосвященного. Прежде всего, казначей должен был депонировать городские средства в конторе Каупервуда. Далее фактически передать в распоряжение последнего или же занести в его кредит по своим книгам с правом получения в любое время определенные партии сертификатов городского займа для начала на 200 тысяч долларов, так как именно такую сумму желательно было быстро реализовать. После чего Каупервуд обязывался пустить эти сертификаты в обращение и принять меры к тому, чтобы довести их до паритета. Тогда городской казначей немедленно обратится в комитет фондовой биржи с ходатайством о включении их в список котируемых ценностей. Каупервуд же употребит все свое влияние, чтобы ускорить рассмотрение этого ходатайства. После того, как воспоследствует соответствующее разрешение, Стинер реализует через него и только через него все сертификаты городского займа. Далее Стинер позволит ему покупать для амортизационного фонда столько сертификатов, сколько Каупервуд сочтет необходимым скупить, чтобы повысить их цену до паритета. Чтобы добиться этого, после того, как значительное количество сертификатов займа уже будет пущено в обращение, может оказаться необходимым вновь скупить их значительными партиями и затем спустя некоторое время опять пустить в продажу. Законом, предписывающим продажу сертификатов только по номиналу, придется в известной мере пренебречь. А это значит, что фиктивные и предварительные сделки не будут приниматься в расчет, пока сертификаты не достигнут паритета. Каупервуд дал понять Стинеру, что такой план имеет немало преимуществ. Ввиду того, что сертификаты в конечном итоге так или иначе поднимутся до паритета, ничто не мешает Стинеру, как и всякому другому, закупить их по дешевке в самом начале реализации займа и придержать, пока они не начнут повышаться в цене. Каупервуд с удовольствием откроет Стинеру кредит на любую сумму с тем, чтобы тот рассчитывался с ним в конце каждого месяца. При этом никто не потребует от него, чтобы он действительно покупал сертификаты. Каупервуд будет вести его счет на определенную, умеренную маржу, скажем, до 10 пунктов. Таким образом, Стинер может считать, что деньги уже у него в кармане. И это не говоря уже о том, что сертификаты для амортизационного фонда можно будет закупить очень дешево, ибо Каупервуд, имея в своем распоряжении основной и резервный выпуск из займа, будет выбрасывать их на рынок в нужном ему количестве как раз в такие моменты, когда решит покупать и тем самым окажет давление на биржу. А позднее цены уж наверняка начнут подниматься. Если держать нераздельно в своих руках выпуск займа, что дает возможность произвольно вызывать на бирже повышение и понижение, то можно не сомневаться, что в конечном итоге город реализует весь свой заем аль-пари. Причем благодаря таким искусственным колебаниям, очевидно, удастся еще и неплохо подработать. Каупервуд в смысле выгоды главной своей надежды возлагал именно на это обстоятельство. За все действительно проведенные им сделки по продаже сертификатов займа аль-пари город вознаградит его обычным куртажем. Это необходимо во избежание недоразумений с биржевым комитетом. Что же касается всего прочего, например, фиктивных сделок, к которым не раз придется прибегать, то он надеется сам вознаградить себя за труд, рассчитывая на свое знание биржевой игры. Если Стинеру угодно войти с ним в долю в его биржевых махинациях, он будет очень рад. Подобные комбинации, туманные для человека непосвященного, совершенно ясна опытному биржевику. Самые разнообразные уловки из кони практиковались на бирже, когда дело касалось ценностей, находящихся под нераздельным контролем одного человека или определенной группы людей. Эта комбинация ничем не отличалась от того, что позднее проделывалось с акциями Ири, Standard Oil, медными, сахарными, пшеничными и всякими другими. Каупервуд одним из первых в бытность свою еще молодым биржевиком понял, как устраиваются такие дела. Ко времени его первой встречи со Стинером ему было 28 лет. Когда он в последний раз сотрудничал с ним, ему минуло 34.